Глава 5, части 2. Эмоциональная дисрегуляция. Что такое эмоции? Эмоция — химическая реакция в организме, которая влияет на него комплексно. Под влиянием эмоций меняется восприятие происходящего, язык тела, мимика, голос, побуждение к действию, мысли, ощущения в теле. Попробуйте вспомнить момент, когда внезапно разозлились на кого-то. Скорее всего, у вас появилось желание отодвинуться подальше. Восприятие сконцентрировалось на недостатках этого человека или на том, насколько он неправ прямо сейчас. В голосе и мимике появилось напряжение. Плечи поднялись, тело напряглось. Все это — результат того, как работает эмоция. Умение распознавать эмоции и опираться на них как сигнал, который может быть к месту или не к месту, еще надо разобраться, здорово помогает регулировать свое состояние и строить взаимоотношения с внешним миром. В целом у эмоций есть три основные функции. Первое. Они помогают нам заметить, что ситуация вокруг изменилась, и, возможно, нам надо что-то сделать по этому поводу. Второе. Готовит организм к действию, которое может быть необходимо — напасть или защищаться из злости, убегать из страха и так далее. Третье. Помогают нам максимально быстро передать информацию о своем состоянии окружающим. Представьте, что в вашем офисе начался пожар, и только вы заметили неладное. Как эффективнее донести до ваших коллег, что они в опасности, и им надо срочно убегать из здания? Спокойно сказать, что вы увидели возгорание, или громко закричать «Пожар!» Второе обычно работает лучше. Все потому, что любые слова, приправленные эмоциями, обычно звучат более доходчиво. Просто мы устроены таким образом, чтобы реагировать на эмоциональную окраску и в себе, и в других людях. Чем эмоция сильнее, тем сложнее нам увидеть мир беспристрастно. Эмоции доминируют над нашим разумом. Так происходит потому, что эмоции — это, по сути, способ нашего мозга сказать нам: «Это важно, обрати внимание, сфокусируйся только на этом». Эмоция не возникает сама по себе. Она появляется в результате восприятия и расшифровки внутренней информации, например, мыслей, сердцебиения, боли, либо внешних триггеров, мест, ситуаций, людей. Сначала что-то привлекает внимание, например, боль в животе. Потом появляется интерпретация происходящего. Почувствовав боль, мы можем сказать себе: «Пятая пачка чипсов была лишней». Или даже: «А не рак ли это?» То, что мы подумаем в ответ на стимул, вызвавший реакцию, зависит от множества параметров. Прошлого опыта, убеждений и привычных паттернов мыслей, состояния в моменте, других внешних факторов. Такие мысли в когнитивно-поведенческой терапии называют автоматическими. Мы не управляем ими, они появляются вне зависимости от нашего желания, и мы можем практически не замечать их, относиться к ним как к нормальному процессу, к которому привыкли. Но именно эти мысли определяют, какая эмоция у нас появится. Подумав о чипсах, можно разозлиться на себя или почувствовать вину. Если вам свойственно тревожиться о своем здоровье и мысль о раке пришла вам в голову, скорее всего, вы испугаетесь. Спорный вопрос: бывают ли эмоции, которые называются напрямую стимулами, без мыслей? В диалектической поведенческой терапии считают, что бывают. Иногда мы можем ничего не думать, но все равно отреагировать. Например, внезапно выбежав к обрыву и покачнувшись, можно испугаться, ничего не интерпретируя. Но стоит оговориться, что такие ситуации все же случаются гораздо реже. Чаще путь к эмоциям лежит через мысли. Эмоции, в свою очередь, влияют на наши мысли, импульсы, восприятие. Выбросим ли мы оставшиеся дома чипсы? Начнем ли искать в интернете симптомы рака? Будем ли прислушиваться к ощущениям в теле или абстрагироваться от них? Зависит от того, как дальше будет разворачиваться цепочка из эмоций, мыслей и реакций. Что травма делает с эмоциями? Мы устроены таким образом, что наш мозг запоминает все детали, связанные с ситуациями, в которых переживания были интенсивными. Это механизм выживания. Заметив похожие детали уже в новой обстановке, мозг активизирует эмоции, и мы начинаем реагировать еще до того, как поняли, что происходит. Когда в жизненной истории есть множество травм, наши эмоции помнят, что мир опасен, даже если мы в безопасности сейчас. Поэтому так важно учиться распознавать и регулировать свои эмоции. Так можно освободиться от своего прошлого. При КПТСР эпизоды экстремальных эмоциональных состояний становятся частью жизни. Вот основные особенности эмоциональных реакций при этом диагнозе. Чувствительность. Все, что угодно может стать триггером для эмоций, вызывая длительную и болезненную реакцию. Реактивность. Интенсивность реакции может за секунды вырасти многократно. Медленное затухание и возвращение к нормальному состоянию. Ситуация объективно завершилась, но на уровне эмоций она продолжается. Эмоции могут длиться часами, днями или даже дольше. Часто трудно успокоиться после того, как что-то расстроило. Эмоциональное затопление и онемение. Эмоциональным затоплением называют всплеск сильных эмоций. В таком состоянии эмоции переполняют и выходят из-под контроля. Онемение же, напротив, проявляется как неспособность почувствовать хоть что-то, внутренняя опустошенность, ощущение смерти внутри. У кого-то оно выглядит как все время приглушенные эмоции, у кого-то как их полное отсутствие. Кто-то живет в таком режиме практически постоянно, у кого-то он включается при столкновении с напоминаниями о травме или стрессовыми ситуациями. Для кого-то этот процесс происходит автоматически, а кто-то управляет им и переходит в такой режим осознанно. Часто при КПТСР у человека наблюдаются попеременно и эмоциональное затопление, и онемение. Травматический опыт показывает людям, что эмоции разрушительны, опасны и способны уничтожить, что их надо гасить чуть ли не до остановки дыхания. В то же время иногда происходят взрывы, возникают чувства такой интенсивности, что притормозить их кажется нереальным. Такие взрывы лишь укрепляют веру в то, что эмоции несут в себе опасность, и подавлять их правильно. Давайте подробнее поговорим о том, как проявляются затопление и онемение у вас. Как проявляется затопление эмоциями? Это могут быть всепоглощающие страх или тревога, их вызывают и напоминания о травме, и просто стрессовые ситуации. Сильный гнев. Возникает как реакция на травму или способ отстоять свои границы и защититься, вне зависимости от того, есть ли угроза на самом деле. Всепроникающие вина и стыд, которые часто ведут к самообвинению или чувству ответственности за травмирующие события. Отвращение к себе или другим. Печаль, отчаяние и безысходность, глубокие и порой переходящие в апатию и депрессивные эпизоды. Тревожные мысли и воспоминания о травме, которые часто возвращаются и мешают нормально жить. Ощущение, как будто вы заново переживаете травму. Сильное эмоциональное и/или физическое страдание, которое может вести к постоянной усталости и истощению. Чувство переполнения эмоциями, ощущение на грани. Возможно, к этому списку вам захочется добавить что-то свое. Как проявляется онемение? Чувство пустоты или омертвения внутри. Трудности с открытым выражением эмоций или вообще с их проявлением. Отключение или подавление эмоций, как только они появляются. Депрессия и эмоциональная вялость. Проблемы с поиском мотивации и интереса к жизни. Неспособность испытывать положительные эмоции, любовь, радость или счастье. Чувство оторванности от самого себя, ощущение, как будто все вокруг нереальное или незнакомое. Избегание эмоциональных триггеров, ситуаций, мыслей или разговоров, связанных с травмой или, в принципе, способных вызвать у вас чувства. Состояние «у меня нет никаких эмоций». убеждение или ощущение, что вы в принципе не способны чувствовать. Возможно, у вас есть свои варианты проявления онемения. Изучаем ваши триггеры. И затопление эмоциями и их полное отключение — острые реакции на стимулы из внешнего мира. Иногда они привязаны к конкретному травматическому опыту, но существуют и общие для всех людей с КПТСР. Знать о собственных триггерах важно. Так мы можем лучше замечать эмоции на ранних этапах или предугадывать, что сейчас они появятся. А это, в свою очередь, дает нам больше возможностей для управления ими. Пока мы не ушли в чувства с головой, проще найти равновесие. Далее мы перечислим распространенные триггеры и события, провоцирующие острые реакции. Попробуйте услышать среди них свои и вспомнить конкретные примеры, как именно у вас проявляется каждый из них. Запишите их. Напоминание о травме. Конкретные места, запахи, звуки или даже определенные фразы. Запишите. Какие напоминания срабатывают в вашем случае? Конфликты, споры, разногласия или даже напористое и слишком активное общение. Все, что может выглядеть как конфронтация и отстаивание своих интересов. Ощущение оставленности или отверженности, любые намеки на это чувство и даже мысли о нем. Потеря или горе, например, смерть любимого человека. Разрыв отношений или потери работы. Эмоциональная или физическая открытость, ощущение близости с кем-то, чувство уязвимости перед другим человеком. Моменты, в которых теряется контроль над ситуацией, от прохождения медицинских процедур до ожидания в очереди и нахождения в пространстве, из которого нельзя выйти в любой момент, вроде лифтов или самолетов. Столкновение с тем, что выглядит несправедливым, жестоким, неуважительным. Ситуации, в которых есть дисбаланс власти. Иерархия на работе, злоупотребление авторитетом или нарушение социальных норм, когда кто-то проходит вне очереди или требует особого отношения. Тексты, видео и изображения насилия или травмирующих событий. Проблемы с физическим здоровьем. От хронических заболеваний до обычной простуды, особенно если они воспринимаются как опасность для жизни или уязвимое состояние. Воспитание детей и, в принципе, любая взятая на себя ответственность за других, включая домашних питомцев. Ситуации, где можно столкнуться со страхом повторения ошибок взрослых из вашего прошлого. Критика, даже когда она конструктивная, но все равно ощущается как агрессия. Возможно, вам захочется добавить к этим вариантам что-то свое. Неудачные стратегии работы с эмоциями. Невозможно совсем убрать из своей жизни все триггеры. Даже запершись в бункере, вы все равно будете сталкиваться со своими мыслями, эмоциями, образами из прошлого, воспоминаниями о травмирующих событиях и так далее. Это значит, что в течение жизни вы сформировали привычные способы совладать с переживаниями, возникающими в ответ на триггеры. Некоторые из них могут действительно помогать, но есть и такие, которые приносят кратковременное облегчение, но имеют неприятные долгосрочные последствия. Мы хотим предложить вам подумать о ваших механизмах и стратегиях совладания. Отметьте те, которые вы используете. Диссоциация как способ отключиться от переполняющих эмоций. Диссоциация — это состояние, когда мы чувствуем разрыв связи между мыслями, идентичностью, сознанием, памятью или самоощущением. Это временное нарушение восприятия. Часто это механизм совладания в ответ на непереносимый стресс. В состоянии диссоциации может пропадать ощущение времени. Моргнул — и уже час прошел. Возникать чувство оторванности от себя и своего опыта — ощущение, что вы смотрите на себя со стороны. Чувство отстраненности притупляет эмоциональную боль, но глобально она отделяет вас от вашей жизни, мешает обрабатывать эмоции в настоящем, нарушает повседневное функционирование и ухудшает отношения с окружающими. А кроме того, затрудняет идентификацию реальных опасностей. Диссоциация может проявляться в нескольких формах. деперсонализация, чувство отстраненности, ощущение, будто вы со стороны наблюдаете за собственными мыслями, чувствами, ощущениями, телом или действиями, ощущение нереальности происходящего или ощущение, будто вы робот или находитесь за стеклом на расстоянии. Дереализация. Восприятие внешней среды как нереальной или искаженной. Ощущение того, что мир похож на сон, скрыт туманом или визуально изменен, как в компьютерной игре, например. Амнезия. Потеря памяти, выходящая за рамки обычной забывчивости. Пробелы в памяти, охватывающие определенные периоды времени, события или личную информацию. Нарушение идентичности. Значительные сбои в самоощущении или сознании. Например, ощущение, что есть несколько идентичностей, как это бывает при диссоциативном расстройстве идентичности, ранее известном как расстройство множественной личности. Самоповреждение. Порезы, ожоги и другие попытки причинить себе боль как способ восстановить чувство контроля или перенаправить эмоциональное страдание в физические ощущения. Помогают временно избавиться от эмоционального стресса, но имеют серьезные долгосрочные последствия для физического и эмоционального благополучия. Злоупотребление психоактивными веществами, то есть алкоголем или наркотиками. Они могут обеспечить временное избавление от неприятных эмоций, но привести к зависимости и усугубить проблемы с психическим здоровьем. Изоляция себя, чтобы избежать эмоциональных триггеров и сохранить чувство безопасности и контроля. Когда у вас плохое настроение или вы устали, остаться дома — это неплохой способ позаботиться о себе. Однако длительная изоляция приводит к чувству одиночества, депрессии и отсутствию социальной поддержки, усугубляя эмоциональное страдание. Переедание или недоедание. Известное многим заедание эмоций — способ успокоиться и почувствовать комфорт, в то время как недоедание может создавать ложные чувства контроля. И то, и другое приводит к проблемам с физическим здоровьем и расстройством пищевого поведения. Избегание ситуаций или людей, которые вас пугают, как способ снизить стресс. Если они и правда опасны, то это разумная стратегия. Но часто избегают и безопасного, если оно напоминает о травме. Такое избегание ограничивает пространство для жизни и создает ощущение застоя и упущенных возможностей. Самокритика и самообвинение. Невероятно, но факт. Самобичевание дает кратковременное облегчение за счет фокуса на яркой эмоциональной реакции. Оно заставляет собраться, но со временем подрывает самооценку, усиливая эмоциональные проблемы. Разовое давление на себя может помочь, но системное лишь сломает. Кроме того, мы испытываем облегчение, совершая привычное действие, ведь именно критику мы чаще всего получали в детстве в качестве реакции на проблемы. Перфекционизм как способ чувствовать контроль над жизнью и свести к минимуму эмоции. Его долгосрочные последствия часто включают эмоциональное выгорание, хронический стресс и напряженные отношения как с собой, так и с другими. Эскапизм, то есть стремление отвлечься с помощью работы, хобби или жизни в воображаемых мирах. Убегая от себя на постоянной основе, мы часто пренебрегаем собственными потребностями, чувствуем эмоциональное оцепенение и приходим к социальной изоляции. Ну и чем дольше оно длится, тем страшнее остановиться и задуматься о возвращении обратно к своим эмоциям, мыслям и ужасам реального мира. Возможно, у вас есть свои стратегии. Запишите их. Открываем окно толерантности к эмоциям. Итак, к этому моменту вы определили свои проявления эмоционального затопления и/или онемения. Свои триггеры для эмоций, свои стратегии совладания. Вы провели ревизию того, как могут выглядеть ваши сильные эмоции, какие триггеры их вызывают и какие стратегии могут помогать в краткосрочной перспективе, но вредить на большой дистанции. Давайте поговорим теперь, что можно сделать, чтобы не страдать от переизбытка чувств или внутреннего омертвения. Существует концепция окна толерантности к эмоциям. Это такой диапазон стресса, с которым человек может справиться, не испытывая перегрузки. Пока мы находимся в этом окне, мы вывозим ситуацию, то есть не тонем в своих мыслях, не действуем во вред себе, попав в сложное положение, знаем, как привести себя в чувство и решить проблемы. Находясь в своем окне толерантности, мы можем гибко реагировать на вызовы и сохранять эмоциональное равновесие. С одной стороны, за пределом окна толерантности находится гипервозбуждение, состояние сильных эмоций и чрезмерной активности нервной системы, со всем фейерверком доступных ей проявлений вроде одышки, сердцебиения, мышечного напряжения и так далее. С другой располагается гиповозбуждение, состояние оцепенения и внутренней разобщенности, потерянности. У людей с КПТСР окно толерантности уже, из-за чего в него тяжело вписаться, а гипер- и гиповозбуждение постоянно чередуются между собой. На ранних стадиях восстановления после травмы основное внимание в терапии уделяют тому, чтобы удерживаться в окне толерантности за счет освоения навыков для регуляции эмоций. Как только этот фундамент создан, процесс восстановления смещается в сторону повышения эмоциональной устойчивости и расширения окна толерантности, способности гибко и адаптивно переживать больший эмоциональный спектр. Это и есть основная задача в преодолении трудностей с регуляцией эмоций. Как можно расширить свое окно толерантности? Через более близкое знакомство с собственными эмоциями. Когда мы умеем лучше замечать их, распознавать и называть, нам проще управлять тем, что с нами происходит. Для этого важно быть осознанными по отношению к эмоциям и проявлять к ним любопытство. А фиксируя, какие события и мысли о них вызвали реакцию, связана она с настоящим или с тенью прошлого, мы получаем доступ к панели управления своим состоянием. Сказать легче, чем сделать. Но именно этим мы и будем заниматься шаг за шагом в этой главе. Первый шаг к расширению окна толерантности, который мы сделаем, состоит в распознавании своего состояния. Называть эмоции необходимо для того, чтобы дальше иметь возможность работать с ними. Пока вы не понимаете, что с вами происходит, попытки поменять свое состояние похожи на попытки сделать уборку в новом для вас доме с завязанными глазами. Поэтому дальше мы поговорим про конкретные эмоции и чувства, которые чаще всего связаны с травматическим опытом. А именно — страх, стыд, вину, гнев, отвращение, грусть, бессилие, одиночество. Два последних из названных более комплексные, чем остальные. Эмоции, которые включают в себя более сложные мыслительные конструкции, мы обычно называем чувствами. Разбирая их, мы поговорим о том, как каждая эмоция и чувство ощущаются на уровне тела, с какими мыслями они обычно связаны и что нам хочется сделать под их воздействием, то есть к каким побуждениям они ведут. Слушая о каждой эмоции и чувстве, подумайте о том, какие телесные проявления, мысли и побуждения сопровождают эти состояния у вас, по каким признакам вам было бы проще распознавать их. Во время прослушивания попробуйте в своей повседневной жизни обращать больше внимания на то, что вы сейчас чувствуете и какие сигналы позволяют вам это заметить. В этом вам может помочь ведение дневника эмоций. Он может выглядеть примерно так. Нарисуйте таблицу из 5 колонок и по порядку подпишите колонки. Ситуация, мысль, телесное ощущение, побуждение, эмоция. Заполнить ее можно примерно так. Ситуация. Упала с велосипеда на улице. Мысль. Дети катаются и не падают, а я завалилась у всех на глазах. Какой позор. Телесное ощущение. Жар в груди, лицо горит, болит колено. Побуждение. Убежать. А лучше вообще исчезнуть. Эмоция — стыд. В завершение мы поговорим про страх позитивных эмоций и его причины. Страх. Не будет преувеличением сказать, что страх — основная эмоция всех живых существ. Благодаря страху мы все живы, каждый из нас в отдельности и человек как вид. Страх помогает нам распознавать угрозы, учитывать риски и адаптироваться к миру, полному опасностей. Страх нужен для выживания. Мозг помнит все ситуации, когда мы испытывали страх, чтобы предупредить нас о новых угрозах. Страх — еще и основа посттравматических реакций. Когда у нас есть опыт насилия или смертельной опасности, даже намек на угрозу врубает сигнализацию на полную катушку. Слабый, как дуновение ветерка, ассоциативной связи с ситуацией травмы может быть достаточно, чтобы испугаться. Попробуйте при прослушивании понять, какие проявления страха свойственны вам. Физические ощущения страха. Бабочки в животе, трепещущее, беспокойное чувство в желудке. Учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, более быстрое и поверхностное, чем обычно. Мышечное напряжение в плечах и шее. Стеснение в груди и ком в горле. Потливость. Сложности с концентрацией внимания, рассеянность. Сложности с формулированием мыслей и речью. Диарея или позывы к мочеиспусканию. Диссоциация — ощущение выпадения из тела или из происходящего. Возможно, вы добавите что-то свое. Когнитивные признаки страха. Мысли о том, что произойдет что-то плохое. Беспокойство по поводу потенциальных угроз. Представление наихудшего сценария развития событий. Бдительность. Концентрация на поисках признаков опасности. Хаотичное и быстрое перескакивание мыслей без логики или последовательности. Флешбеки. Потеря контакта с реальностью и ощущение, что снова происходит травмирующее событие. Если у вас есть свои варианты, запишите их. Побуждение к действию при страхе. Желание убежать от источника страха. Ощущение застревания или паралича, неспособности действовать. Стремление противостоять угрозе. Поиск поддержки или утешения, чтобы облегчить страх. Желание рассказать другим о страхе, чтобы получить помощь или предупредить других. Капитуляция, покорность, смирение, согласие делать все, что скажут. Запишите свой вариант, если он есть. Стыд. Стыд — социальная эмоция, и он также важен для нашего выживания, как и страх. На протяжении тысячелетий быть изгнанным из группы означало для человека гарантированную смерть, потому что выживание зависело от принадлежности к стае. Стыд — эмоция, которая сигнализирует, что сейчас наше место в социуме под угрозой. Нас могут выгнать вон за наши поступки. Таким образом, предчувствие стыда помогает избежать ошибок, не попасть впросак и, в конечном счете, не оказаться в социальной изоляции. Так же, как и страх, стыд у людей с КПТСР тоже часто ложно срабатывает и имеет гораздо большую интенсивность. Чувство отвергнутости знакомо пережившим травму намного лучше, чем чувство принятия. Если человек сталкивается с унижением, отвержением, критикой или обидными словами в свой адрес — плохой, отвратительный, неправильный, глупый, никчемный и не заслуживающий ничего хорошего — чувство стыда превращается во вторую кожу. Формируются убеждения о собственной неполноценности. Более того, опыт беззащитности и недостатка заботы в критические моменты жизни как будто бы подтверждает и укрепляет их. Кроме того, часто опыт травмы стигматизируется. Трудно не испытывать стыд и не ожидать, что стыдить будут другие люди, когда сама по себе травматическая ситуация — это унижение. Окружение, семья в частности, может подливать масло в огонь и попрекать человека в дополнение к пережитым событиям. Иногда стыд становится следствием попытки объяснить, почему эти ужасные вещи произошли именно с нами. В первую очередь это касается людей, которые пережили травматический опыт в детстве и насилие, над которыми осуществляли значимые взрослые и опекуны. Ребенок не может решить, что родители — просто плохие люди и делают бесчеловечные вещи. Поэтому его разум находит выход в том, что это он сам, плохой, настолько дефектный и неправильный, что заслуживает только такого обращения. И, наконец, сексуализированное насилие может сопровождаться сексуальным возбуждением у жертвы, что заставляет ее испытывать стыд, и тогда возбуждение в дальнейшем может также ощущаться как что-то постыдное. Стыд часто путают с ненавистью к себе, хотя изначально это разные эмоции. Стыд может перерасти в ненависть. Так происходит, потому что, когда нам стыдно, мы автоматически фокусируемся только на своих негативных сторонах и слабостях. Фильтр восприятия настроен на плохое. Если такой фильтр видит только черное, то черным кажется даже светло-серый. Мы сверхкритичны к себе и даже вполне безобидные вещи интерпретируем как подтверждение своей недостойности. Физические ощущения стыда. Покраснение кожи, в первую очередь лица. Избегание зрительного контакта или взгляд, опущенный вниз. Попытка выглядеть слабым и уменьшенным в размерах за счет скукоживания или тихого голоса. Напряженные мышцы, зажатость в теле. Тошнота или дискомфорт в желудке. Когнитивные признаки стыда. Резкий, критичный, самоуничижительный внутренний диалог. Установление нереалистично высоких стандартов для себя и чувство стыда, когда эти стандарты не соблюдаются. Постоянное сравнение себя с другими и чувство неполноценности как его результат. Страх осуждения или отвержения в социальных ситуациях. Зацикливание на прошлых ошибках или предполагаемых недостатках. Мысли о никчемности, глупости, уродстве, заслуженности травмы и страданий. Побуждение к действию при ощущении стыда. Избегание ситуаций, которые способны спровоцировать чувство стыда. Принятие на себя полной ответственности за любые предполагаемые ошибки. Готовность пойти на все, чтобы добиться одобрения и избежать критики. Гнев и агрессия, направленные на тех, кто будто бы критикует. Желание спрятаться или хотя бы скрыть то, что потенциально может вызвать осуждение. Вина. Вина — это эмоция ответственности за свои поступки. Как и стыд, вина нужна, чтобы оставаться частью группы. Если стыд сигнализирует, что в какой-то ситуации мы были плохими, то вина скорее не описывает наши качества, а указывает на то, что вот сейчас мы поступили, честно говоря, не очень. Стыд — эмоция, которая как будто говорит о том, что с нами что-то не так, пусть и в моменте. Вина — что в конкретном случае мы совершили ошибку. Вина толкает нас к тому, чтобы извиняться, искупать содеянное и делать что-то во благо других, чтобы остаться ценными для группы. Если речь идет о травматических событиях, у вины появляется еще несколько важных функций. Люди, с которыми произошло что-то страшное, нередко чувствуют себя виноватыми за то, что случилось. Если бы я не пошла по той пустой улице, ничего этого бы не было. Находить в произошедшем свою ответственность болезненно, но в то же время это способ избежать большей боли от осознания своей беспомощности в ситуации травмы, от мысли, что она целиком находилась за пределами контроля. Вина делает нас ответственными за события и таким образом как будто стирает чувство полной беспомощности, которое так тяжело выносить. Другая функция вины — восстановление контакта. Когда мы виноваты, мы хотим извиниться, наладить отношения, вернуться в диалог. В норме мы сначала чувствуем вину, а потом хотим восстановить отношения. Но может быть и наоборот. Сначала вам кажется, что вы отдалились от близкого человека, а потом вы испытываете вину именно для того, чтобы сблизиться вновь. Такой механизм особенно часто проявляется у тех, кто сталкивался с насилием в детском возрасте. В случае стыда ребенок приходит к выводу, что насилие над ним совершают, потому что он плохой по своей сути. С виной же вывод в том, что это наказание. Это произошло потому, что он совершил ошибку или плохо себя вел. Таким образом, в случае вины мы уже можем отделить себя от своих поступков, но все еще не можем увидеть, что ответственность за насилие несут его авторы, кем бы они ни были. Это слишком больно и тяжело осознать. Очень часто взрослые, совершающие насилие, подкрепляют это убеждение: «Если бы ты вел себя иначе, мне бы не пришлось этого с тобой делать». Чувствуя себя виноватыми, мы еще больше готовы принимать ужасное отношение со стороны близких. И даже после выхода из ситуации насилия жестокое отношение может восприниматься как норма жизни, а вина — стать постоянным спутником. Физические ощущения вины. Ощущение, как будто в животе все сжимается. Учащенное сердцебиение. Напряжение мышц, особенно в области шеи и плеч, иногда судороги. Тенденция избегать прямого зрительного контакта с окружающими. Недомогание, головная боль, усталость, затрудненное дыхание или речь. Когнитивные признаки вины. Самокритика — обдумывание того, что именно вы сделали не так. Размышления о действиях или событиях, которые привели к возникновению чувства вины. Чувство глубокого сожаления о своем поведении. Беспокойство о том, как другие воспринимают вас по вашим действиям. Мысли о заслуженном наказании, о потере права на хорошее отношение, о недоверии себе. Побуждение к действию при ощущении вины. Сильное желание извиниться или загладить свою вину за предполагаемый проступок, в том числе, если вы не сделали ничего плохого. Дистанцирование от других из-за чувства собственной недостойности или страха осуждения. Стремление получить прощение или заверение от других, что все в порядке. Попытки самостоятельно себя наказать действиями или мыслями. Покорность, смирение, готовность подчиняться и делать, что скажут. Гнев. Гнев появляется в ответ на угрозу. Мы готовы защищаться или нападать, если кто-то или что-то угрожает нашей жизни, нашим близким, здоровью, ценностям, целям. Опыт травмы часто усложняет отношения со злостью. Некоторые ощущают ее как опасность. Неважно, злимся мы сами или кто-то другой. Для других злость возникает сама собой. Контроль над сознанием и поведением полностью теряется, потому что в опасном и жестоком мире яростное сопротивление — единственный способ выжить. Зачастую эти две крайности сочетаются. Запрет на проявление гнева часто бывает у людей, переживших жестокое отношение в раннем возрасте. Люди с опытом травмы могли видеть, какой вред может наносить выражение злости. Этот опыт ведет к убеждению, что гнев опасен, его невозможно контролировать, он разрушает все вокруг. Если гнев подавляется, внутри как будто появляется бомба, которая ждет момента, чтобы взорваться. Нарастание гнева не поддается контролю, поэтому желание его погасить становится еще острее. Ведь бессилие и беспомощность терпеть невозможно, даже перед своими эмоциями. Такой процесс рано или поздно приводит к взрыву. И в этом случае гнев ощущается и выглядит ровно так, как мы и боялись — огромным, неконтролируемым, разрушительным. Убеждения о том, что нужно всеми силами его избегать, подкрепляются, и круг замыкается. Физические ощущения гнева. Учащенное сердцебиение и повышенное возбуждение. Напряжение мышц, особенно в области бедер, а также челюсти, шеи и плеч. Ощущение жара, часто сопровождающееся покраснением лица и щек. Сжатые кулаки и стиснутые зубы. Частое и неглубокое дыхание. Когнитивные признаки гнева. Фокус только на причине злости. Скачущие мысли, трудности с концентрацией внимания или ощущение ментального хаоса. Перекладывание на других вины за предполагаемый проступок. Враждебность. Поиск недостатков или чужой неправоты. Негативное восприятие ситуации или поведение в ней окружающих. Мысли о несправедливости и необходимости менять ситуацию или отношение к ней. Мысли о своей правоте. Побуждение к действию в гневе. Выражение гнева криком или словесной конфронтацией. Побуждение к физической агрессии или насилию. Ударить кого-то, бить посуду, выламывать двери, кидаться вещами. Желание объяснить и доказать свою правоту. Отказ от взаимодействия, игнорирование. Сарказм и пассивная агрессия. Косвенное выражение гнева посредством намеков, выражения лица, непрямых фраз. От юмора и унижения до критики и жалоб. Отвращение. У отвращения очень простая биологическая функция. Его задача — защитить нас от загрязнения или заразы, чтобы мы не отравились и не заболели. Гримаса отвращения всякий раз появляется, если мы встречаемся с чем-то отталкивающим. Мы можем испытывать отвращение и в отношении вещей, неприемлемых для нас морально. Может быть, слышали фразу типичного детектива в голливудских фильмах «Меня от тебя тошнит». Обычно ее говорят преступникам, совершившим ужасные вещи. В опыте травмы часто есть то, что вызывает отвращение. При сексуализированном насилии это могут быть жидкости, запахи, прикосновения в принципе. При любом другом насилии часто происходят события, которые вызывают чувство моральной тошноты. У отвращения есть одно специфическое свойство — оно перепрыгивает с источника на все, что его окружает. Предположим, я ем бургер в кафе и вдруг рукой вляпываюсь во что-то мерзкое, например, приклеенную с нижней стороны стола жвачку. Внезапно бургер тоже становится тошнотворным, и это при том, что он никак не изменился, и рука, которой я его держу, осталась чистой. Но отвращение по ассоциативной связи переходит на все, что находится поблизости. Так, например, если ребенок подвергся сексуализированному насилию от мужчины из его семьи, то не только сперма, но и любая жидкость может со временем вызывать реакцию отвращения. Могут стать невыносимыми любое прикосновение или любой мужчина. Точно так же легко отвращение распространяется и на собственное тело, потому что оно соприкасалось с тем, что вызвало отторжение. Более того, детям трудно понять границу между их телом и их личностью. Поэтому с тела, также ассоциативно, отвращение распространяется и на личность вообще. Возникает парадоксальная ситуация, в которой человек вызывает сам у себя ровно такое же отвращение, как и то, что происходило в ситуации насилия. Ощущая себя отвратительными и противными, люди часто стараются держаться подальше от других, чтобы не заразить их или не столкнуться с ожидаемой реакцией на собственную тошнотворность. Внутреннее ощущение грязности и бесконечный стыд могут стать постоянными спутниками, вызывая желание отмыться и очиститься, которое невозможно реализовать, поскольку нет никакого реального загрязнения, есть лишь эмоциональные отголоски прошлого. Физические ощущения отвращения. Чувство тошноты, позывы к рвоте. Сморщенный нос, приподнятая верхняя губа и опущенные уголки губ. Дрожь, озноб. Когнитивные признаки отвращения. Мысли о том, каким отталкивающим и неприятным является конкретный стимул, связанный с травматическим опытом. Запах, жидкость, прикосновение, конкретный человек, части тела. Убеждение о себе, мысли «я грязная», «я отвратителен» и так далее. Искажение восприятия запахов или вкусов в настоящем. Например, кажется, что молоко или йогурт пахнут спермой. Беспокоящие мысленные образы, связанные с источником отвращения. Побуждение к действию при отвращении. Желание дистанцироваться от источника отвращения. Физически и мысленно. Отказ от еды, напоминающей какие-то запахи или текстуры. Желание содрать с себя собственную кожу, чтобы избавиться от нее. Отказ глотать жидкости или встречаться с людьми. Экспрессивное поведение. Мимика, жесты или словесное выражение неудовольствия. Уборка дома. Импульс к наведению чистоты для устранения предполагаемого загрязнения. Компульсивная уборка квартиры. Личная гигиена. Создание ритуалов по гигиене, чтобы противостоять грязности. Частое принятие душа, использование химических чистящих средств, в том числе и для гигиены тела. Грусть. Грусть может быть естественной реакцией на столкновение с тяжелыми воспоминаниями и переживаниями. Люди с комплексным ПТСР могут испытывать глубокую печаль, связанную с утраченными в результате травмы безопасностью, доверием, идентичностью, образом жизни или ценностями. Физические ощущения грусти. Сгорбленная спина, плаксивость, упадок сил или переутомление, чувство вялости и замедленность движений, тяжесть во всем теле, стеснение в груди, боль, часто головные боли или боли в животе. Когнитивные признаки грусти. Негативные мысли о себе, мире или будущем, пессимистический взгляд на жизненные события или ситуации. Самокритичные мысли, самообвинение. Фокус на прошлом, зацикленность на прошлых событиях, сожаление о них. Чувство подавленности и безнадежности. Потеря интереса к жизни. Трудности с концентрацией внимания. Сложности с принятием решений. Побуждение к действию при грусти. Замереть, лечь, спрятаться, свернуться калачиком. Остаться в одиночестве, уйти от людей. Попросить о поддержке, быть с другими. Избегать того, что может принести радость или удовольствие. Особенно глубокая грусть может быть частью процесса скорби и горевания. Мы страдаем, если теряем что-то привычное и важное для нас. При КПТСР очень сложно принять, что каких-то событий не изменить, что детство или другой период в прошлом были такими ужасными, какими они были. Процесс горевания занимает время, но он необходим, чтобы двигаться дальше. Его смысл в том, чтобы помочь оставить прошлое в прошлом и переключиться на настоящее и будущее. Одиночество. Чувство одиночества, знакомое многим, часто становится второй кожей людей с КПТСР. Ведь покинутость, тоска, одновременные желания и невозможность быть с людьми — постоянные спутники для многих из них. Ощущение себя непохожим на других, отшельником, не таким, как все, оторванным от мира, произрастает из пренебрежения к себе и своим эмоциональным потребностям, пережитого в прошлом, особенно в детстве. Насилие или жестокое обращение этому способствует. Ведь ничто не подчеркивает одиночество так же сильно, как отказ других людей видеть в нас личность. Если это происходит, то мы, со всеми своими проблемами и болью, остаемся наедине с собой. Если у нас нет опыта глубокой и теплой привязанности, приходится рассчитывать только на себя. В таком сценарии эмоциональное онемение развивается как самозащита от боли. Эмоции блокируются. Мы учимся отлично справляться самостоятельно, но как следствие воспринимаем себя как человека, которого никто не понимает и не принимает. Физические ощущения одиночества. Ноющая боль, ощущение тяжести в груди или животе. Усталость, эмоциональная и физическая, отсутствие энергии. Мышечное напряжение, особенно в плечах, шее или челюсти. Неспособность расслабиться, постоянное неуютное чувство, что вы на взводе. Изменение аппетита, либо переедание, либо недоедание. Когнитивные признаки одиночества. Меланхолия, грусть, ощущение пустоты или эмоциональной боли. Негативный разговор с самим собой, Поиск предполагаемых недостатков или причин своей ненужности и нежеланности. Мысли «я неправильный», «со мной что-то не так», «я от всех отличаюсь», «меня не понимают», «меня никогда не примут», «у меня нет дома», «от меня все отворачиваются». Проигрывание в воображении прошлых неудачных взаимодействий или размышления об упущенных возможностях, где вы могли стать ближе к людям, но испугались. Чувство отверженности и заброшенности, заставляющие верить в собственную нежеланность или нелюбимость. Сопоставление себя с другими, которые, как кажется, ведут более полноценную, насыщенную и классную жизнь, в том числе социальную. Побуждение к действию при одиночестве. Поиск отношений. Способов стать ближе к тем, кто уже есть вокруг, или встретить кого-то нового. Важно отметить, что побуждение к действию чаще остается именно побуждением бездействия. Усиление изоляции, уход от социальных ситуаций. Отвлечение собственного внимания, заполнение эфира делами и хобби, которые дают чувство комфорта и помогают забыть об одиночестве. Уход в социальные сети и мессенджеры как способ безопасно и на расстоянии установить контакт с другими людьми. Эскапизм — уход в воображение, где можно получить чувство близости с другими людьми, которые точно вас любят и дорожат вами. Угрозы суицидом и самоповреждающее поведение как отчаянные меры для получения заботы, избавления от одиночества. Покорное или, наоборот, агрессивное поведение в отношениях с другими людьми, двигателем которого становится страх, что близкие уйдут. Бессилие. Вы когда-нибудь чувствовали, что вы загнаны в тупик и одновременно, что вас сейчас разорвет на части? Примерно так ощущается бессилие. На человека обрушивается сразу много эмоций, и у него не выходит справиться с ними и с вызвавшей их ситуацией. В такие моменты ужасное чувство непонимания и растерянности обретает разрушительную силу. Чувство бессилия может особенно часто посещать тех, кто сталкивался в прошлом с множеством травматических эпизодов. В ситуации насилия люди порой не способны ничего сделать и вынуждены терпеть происходящее. Если у вас есть такой опыт, любая простая бытовая ситуация, в которой вы ощущаете бессилие, может вогнать вас в ступор, спровоцировать вспышку гнева и чувство беспомощности. Физические ощущения бессилия. Переключение между возбуждением, которое сопровождается учащенным пульсом, сердцебиением, напряжением мышц и истощением, которое проявляется слабостью во всем теле, усталостью и снижением уровня энергии. Неглубокое или учащенное дыхание, дискомфорт или боли в животе, тошнота. Когнитивные признаки бессилия. Мысли «я ничего не могу сделать», «мне ничто не поможет», «ничего не изменится», «я не смогу». Метание между попытками найти решение и отчаянием. Ожидание худшего исхода, размышления о катастрофических сценариях будущего и страшных последствиях. Неуверенность в себе, своих способностях, ценности или компетентности. Чувство загнанности в ловушку. Потеря надежды, отчаяние, смирение со своей судьбой. Побуждение к действию при бессилии. Стремление найти выход из ситуации. Желание избегать любых сложных задач из-за убеждения, что усилия будут тщетными. Эскапизм, развлечения, сопряженные с риском, или употребление психоактивных веществ. Нападение, агрессия для выхода из ситуации. Пассивность, покорность и смирение, когда человек не верит в возможность перемен. Поиски утешения и поддержки у других. Поиски старшего, наставника, терапевта, гуру, кого угодно, кто подскажет, что делать и поможет вернуть контроль над своей жизнью. Страх позитивных эмоций. Все эмоции имеют общую функцию — управлять нашим поведением, мотивировать и готовить к действиям. Неприятные работают скорее как кнут, и мы ведем себя так, чтобы их избежать. Например, стараемся хорошо учиться, чтобы не было стыдно перед родителями. Позитивные же играют роль пряника. Предвкушение счастья, радости, любви, удовольствия, гордости за себя мотивирует нас действовать, рисковать, завязывать разговоры и вставать с кровати по утрам. Если вследствие травматического опыта мы подавляем приятные эмоции, запрещаем себе их испытывать, для управления поведением остается одна лишь угроза наказанием. Позитивные эмоции указывают на то, что важно и ценно, куда нужно двигаться и как искать ориентиры, когда становится трудно. Почему у людей с КПТСР с ними такие сложные отношения? Если мы привязаны к близким, чувствуем к ним любовь, доверие и нежность, а они в ответ делают с нами что-то ужасное или не защищают нас, то вместе с любовью появляются страх, гнев, печаль и другие перечисленные ранее эмоции. Эти чувства склеиваются воедино. Появляются убеждения о том, что любовь — это опасно и страшно. За радостью следует боль, а доверие и нежность не приводят ни к чему хорошему. Не желая снова сталкиваться со страхом и болью, мы отсекаем и позитивные эмоции, которые с ними ассоциируются. Представьте себе, что вы рассыпали в кошачий лоток баночку красивого бисера. Бисер вам нравится, но вряд ли вы попытаетесь выуживать его из лотка, бусинка за бусинкой. Так и позитивные эмоции оказываются выброшенными из жизни, потому что они перемешались с тем, что неприятно. Физические ощущения при страхе позитивных эмоций. Дискомфорт, когда есть вероятность почувствовать что-то хорошее. Физиологическое возбуждение с учащением сердцебиения и пульса, порой связанное с предвкушением положительных эмоций. Поверхностное и учащенное дыхание из-за тревоги и страха. Дискомфорт или боли в животе, тошнота. Повышенная потливость. Когнитивные признаки страха позитивных эмоций. Недоверие к счастью, убежденность в том, что оно мимолетно и ненадежно. Ожидание негативных последствий, связанных с положительными эмоциями, разочарование, потери или уязвимости. Самокритика в ответ на перспективу испытать положительные эмоции, сомнение в своей значимости и праве на счастье. Внутренний конфликт между одновременным стремлением к приятным эмоциям и страхом перед ними, непонимание, что чувствовать. Поиски угроз в ситуациях, которые могли бы быть радостными и приятными. Мысли «я не могу это выносить», «все равно потом будет плохо», «я не заслуживаю хорошего отношения». Вера в правдивость поговорки «кто много смеется, тот будет много плакать», ожидание, что после хорошего обязательно наступит плохое. Побуждение к действию при страхе позитивных эмоций. Избегание положительных переживаний. Изоляция, избегание общения и отношений, которые могут привести к привязанности. Чрезмерный анализ прошлого опыта или сценариев будущего в поисках доказательств, что положительные эмоции небезопасны, недостижимы или неустойчивы. Поиск заверений от окружающих в том, что страхи по поводу положительных эмоций оправданы. Первичные и вторичные эмоции. Первичные эмоции травмы возникают во время или сразу после травматического события. Чаще всего это страх, отвращение, бессилие, чувство потерянности или униженности. Первичные эмоции крайне интенсивны, их сложно выдерживать, и чтобы справиться с ними, люди используют разные стратегии. В том числе замещают их другими эмоциями, которые тоже могут быть неприятными, но с которыми проще совладать. Вторичные эмоции травмы — это эмоции, которые появляются как способ объяснить то, что произошло, понять, найти возможность жить дальше и поддерживать отношения с близкими, которые, возможно, и были авторами насилия или просто не помогли, не защитили, вовремя не заметили. Невыносимо жить в мире с ощущением, что он представляет собой неконтролируемый хаос, что он абсурден, нелогичен, жесток и несправедлив. кажется невероятно важным найти смысл в произошедшем ужасе. Поэтому в поиске ответов не обязательно правильных, любых. Люди часто уходят в самообвинение, стыд и отвращение к себе. Ведь если это мы виноваты, если мы совершили ошибку, если мы не заслуживаем другого отношения, то можно объяснить, почему с нами произошли такие ужасные вещи. Это объяснение неверно. С ним будет больно и тяжело жить, но жить в жестоком неуправляемом мире еще труднее. Так появляются вторичные эмоции травмы, чаще всего вина, отвращение и стыд. После изнасилования Саша испытывала в первую очередь сильный страх и отвращение. Через пару недель она решилась рассказать о произошедшем родителям, которые обвинили во всем ее. Сказали, что она их опозорила и что если бы она сидела дома и училась, ничего такого с ней бы не случилось. После этого к страху и отвращению добавились вина и стыд. Множественные эмоции. Трудно представить, что такие сложные существа, как люди, могут одномоментно испытывать только одну эмоцию. Так было бы существенно проще жить, но, увы, все гораздо сложнее. Зачастую смешанные эмоции уносят нас с собой, как торнадо. Иногда мы испытываем созвучные друг другу чувства, которые увлекают нас в одном направлении. Например, увидели крысу, испугались, почувствовали отвращение и захотели убежать. А порой мы оказываемся в ситуации лебедя, рака и щуки. Нас раздирают противоречивые, конфликтующие и интенсивные эмоции, которые захватывают контроль над нашим разумом. Например, вы хотите пойти на день рождения подруги, но на вечеринке может оказаться парень, который приставал к вам при прошлой встрече. И вот одновременно вы испытываете желание увидеть подругу — счастье. Опасение увидеть парня — страх. Желание причинить ему вред — гнев. И еще осуждаете себя за нерешительность и колебания в дурацкой ситуации. Вина и стыд. Вот еще один пример. Допустим, ваши родители были жестоки с вами в детстве. С тех пор вы выросли и перестали от них зависеть. А они состарились и нуждаются в уходе или помощи. Возможно, вы будете испытывать злость на родителей за прошлое, жалость в настоящем, страх при мысли о встрече и отвращение к себе за то, что вы не готовы, безусловно и без размышлений, бежать к ним на помощь. Противоречивые ситуации вызывают множественные эмоции, и иногда они толкают нас к более решительным и импульсивным действиям, чем всего одно чувство, а иногда, напротив, полностью нас парализуют.